Глава 5. Чаепитие прошло так, как намечалось. Правда, поначалу Фэнси взбрыкнула. «Кто это такая Элизабет Мур? Ты никогда о ней не говорил. Она держит лавку?» «Ее дядя. Его здесь хорошо знают. Их большой дом когда-то стоял за пределами Меллинга. Трое из Муров были убиты в Первую мировую войну, и три налога на наследство всех разорило. Джонатан был четвертым. Когда стало ясно, что придется все продать, он сказал, что откроет магазин и будет торговать сам. С того и начал. Отец и мать Элизабет умерли, так что она живет с дядей. А сколько ей лет? Она на 3 года младше меня. Ну, я не знаю, сколько тебе лет. 28. Значит, ей 25? Карр расхохотался. Умница! Как тебе это удалось? Пошли, она уже поставила чайник. Успокоенный известием, что возраст Элизабет приближается к преклонному, Фэнси пошла за ним. Она была готова к выходу на чашку чая. Когда насидишься под сушкой, так хочется пить. Внешний вид Элизабет и ее обветшалой комнаты еще больше успокоил Фэнси. Мисс Мур может быть давней подругой и все такое, но никто не скажет, что она красива. И в ней нет даже ни капли изящества. А юбка... В этом году такие не носят, да и в прошлом уже не носили. А свитер под горлышко, да еще и рукава закрывает запястье. Ни капли изящества. И все-таки у Фэнси почему-то сразу появилось чувство, что ее алый костюм вызывающе ярок. Это чувство все усиливалось, и она уже готова была расплакаться. Она не могла пожаловаться на то, что мисс Мур была неприветлива, или что они с Карром делали хоть что-то, что заставило Фэнси почувствовать себя лишней, но между тем это было так. Она готова была поклясться. Они были люди другого сорта. «Но ведь это же чушь!» — убеждала она себя. «Она ничем не хуже их, и уж, конечно, красивее и изящнее, чем эта Элизабет Мур». «Какое глупое чувство!» Мама сказала бы, не выдумывай то, чего нет. И неожиданно это чувство пропало. Она стала рассказывать Элизабет про своих родителей и о том, как пошла работать. В общем, начался простой и дружеский разговор. Перед уходом Фэнси поднялась с Элизабет наверх, остановилась перед роскошным зеркалом времен королевы Анны и спросила, «Это старинный дом, да?» Она смотрела на отражение Элизабет в зеркале. Слишком высокое, слишком тонкое, но в ней есть какая-то элегантность, нечто созвучное дому и его обстановке. Элизабет ответила, «Да, очень старинный, 17 век. На месте ванной был будуар. Дом, конечно, страшно неудобный, но для бизнеса подходит». Фэнси достала пудреницу и пуховкой прошлась по безупречной коже. «Я люблю новые вещи», — сказала она. «Не знаю, почему все так носятся со старыми. Я бы хотела иметь серебряную кровать, гарнитур серой мебели, а все остальное, чтобы было голубое». Элизабет улыбнулась. «Тебе это будет к лицу». Фэнси сжала губы и профессиональным движением накрасила их. Промычала. «М-м-м-м?» И, не оборачиваясь, спросила. «Ты ведь давно знаешь Карра?» «О, да». «Как ты думаешь, с ним трудно ужиться? Я имею в виду, он такой мрачный. Он всегда был такой?» В зеркале Фэнси увидела, как Элизабет отодвинулась, и ее лица стало не видно. Она ответила не сразу. «Я его давно не видела, ты же знаешь, он уезжал». «А ты была знакома с девушкой, на которой он женился?» «Один раз видела, она была очень красивая». «А я на нее похожа, да?» «Я ее не знала, но ты немного напоминаешь ее». «Тот же тип?» «Да». Фэнси убрала пудреницу и помаду, щелкнула замком алой сумочки. «Так вот почему!» — произнесла она со странной интонацией в голосе и резко обернулась к Элизабет. «Какая девушка захочет служить обрамлением для другой? Ты бы захотела?» «Нет». «Я хочу сказать, что не стала бы к ней ревновать или что-то в этом роде. Я знаю одну девушку, она вышла замуж за вдовца». Так она сказала, что не переступит порог его дома, пока он не уберет все портреты первой жены. Я думаю, это неправильно, тем более, что тут ее дети. Я рассказала маме, а она заметила, мужчина, который забыл первую жену, забудет и тебя, не сомневайся. Вот что сказала мама. И я такой не буду. Но и выходить замуж за человека, для которого я сама буду служить лишь чьим-то обрамлением, не хочу. Я тебя хорошо понимаю. Он такой симпатичный, правда? Но когда дело касается того, чтобы жить с человеком, то красота не в лице, а в том, что он делает. Я хочу сказать, надо хорошенько подумать перед тем, как на что-то решиться, правда?» Фэнси прыснула со смеху. «Я столько наболтала. Не знаю, что ты обо мне подумаешь. С тобой почему-то легко говорить. Ну, может, пойдем?» По дороге домой она призналась Кару. «Я ее представляла себе совсем не такой. Элизабет довольно мила?» Кар скривил рот в улыбке. «Да, мила». Он сказал это так, как будто подшучивал над ней. «Но над чем тут шутить? Все-таки Кар странный. Ты можешь из кожи вон лезть, чтобы его рассмешить, но с таким же успехом можно обращаться к кирпичной стенке, а потом вдруг засмеется, когда нет ничего смешного». И все-таки, пока он смеется, она опять вернулась к теме Элизабет Мур. «Жалко, что она не замужем. Я даже подумать не могу, что в 25 лет могу быть не замужем». На этот раз он откровенно засмеялся. «А что тут смешного? Ну, голубушка, тебе до этого еще далеко? Сколько? 5 лет? 6. И я не вижу, что тут смешного. Девушка не должна надолго откладывать замужество. Так моя мама говорит. Она говорит, выбери свой путь, ничего хорошего, если выйдешь замуж, а мужчина потребует, чтобы все было так, как хочет он. Я не хочу сказать, что он должен ходить по струнке, но когда двое вместе, то будет правильно, если оба будут брать и давать. А когда пойдут дети, ну, тогда, конечно, будешь больше давать, чем брать, если ты меня понимаешь. Вот что моя мама говорит. А она вырастила 6, она знает». Кар перестал смеяться. Никогда еще он не испытывал меньшей любви к Фэнси, чем сейчас. Но нравилась она ему вдвое больше, чем раньше. Он сказал: «Твоя мама очень умная женщина, и я хотел бы с ней познакомиться. И я думаю, что со временем ты станешь кому-то хорошей женой. Но не тебе!» Слова сами сорвались с языка. Но что сказано, того не воротишь. А он смотрел на нее с загадочной улыбкой в глазах и говорил: «Нет, думаю, что не мне». Ее прелестные щечки покраснели. Она устремила на него открытый взгляд больших голубых глаз и сказала: «Я понимаю, что ты имеешь в виду. Наверное, мы оба думали, что у нас что-то получится, но не получилось. Я поняла это сразу, как только увидела тебя рядом с Элизабет. Ты был в нее влюблен?» Его взгляд стал холодным. «Давным-давно». «Был влюблен – это не совсем точно. Я сказала бы, что ты и сейчас в нее влюблен. Вы подходите друг к другу, если ты понимаешь, о чем я говорю. Вы были помолвлены?» Он повторил те же слова. «Давным-давно». Они шли и молчали. Фэнси думала: «Нельзя же идти 2,5 мили и молчать. Я сейчас закричу, а он решит, что я свихнулась. Как же тихо на деревенской улице. Даже мысли слышны». Чтобы нарушить молчание, она сказала: «А она тоже в тебя влюблена. Это я тебе говорю». Он нахмурился, но не рассердился, потому что положил руку ей на плечо. «Если у тебя не получится самой, всегда можно обратиться в врачебное агентство. А теперь давай не будем говорить обо мне. Лучше расскажи про свою маму и про остальных 5».